Заколдованные деревни. На заседании волосного исполкома решено было начать самую решительную и жестокую борьбу с непрекращающимся злом — курением самогона. «Какого им лешего нужно, не разберешь», — сказал председатель. «И развлечения всякие, и грамотность вводим, и народные дома. Наконец, даже и в 30-градусную стали гнать. А они всю эту отраву хлещут». «Слаба и дорога», — сказал негромко кто-то из членов. «С нее больше на двор пробегаешь, с этой 30-градусной-то». «Что там?» «Да это я тут с товарищем. Этой две бутылки надо пить, а то и первача одной хватит», — проговорил тот же голос, но уже тише. «Без ошибки», — ответил его сосед. «Так вот, товарищи», — продолжал председатель, — «все эти недели борьбы ни черта не стоят. А надо сорганизовать тройку, да отправить инкогнито. А то объявишь неделю, а они все, сукины дети, загодя попрячут, а там опять пошла музыка». «Правильно. Да надо Федора Ямщика взять. Он все эти гнезда знает, сразу разыщет». «Оно, положим, их разыскивать нечего», — сказал председатель. «Что не изба, то гнездо. Небось, у самого». Председатель не договорил, оглянувшись при этом по сторонам, как бы смотря, нет ли посторонних. «А тут главное дело с поличным захватить, и ежели пьяный, то прямо вести в волость. Мы с ним тут распорядимся. Особливо надо приналегнуть на деревне Семеновская и Стрешнево. Сколько туда ни посылали, все им как с гуся вода. Гонят по-прежнему, да и только. Туда надо самых надежных послать. А то там прям чертовщиной какой-то пахнет». Выбрали трех членов исполкома и послали. «Товарищ Матюшин», — сказал председатель, стоя на крыльце, в то время как члены тройки садились в сани и запахивали тулупы, точно партии охотников, выезжающих на волчью облаву. — «Товарищ Матюшин, главное дело — старайся с поличным захватить. Ежели пьяный какой попадется, сейчас же его на этих лошадях отправляйте сюда, а сами оставайтесь там, чтобы время не упускать. А ты, Федор, показывай им места, и как наберется партия пьяных, так клади в сани и волоки сюда». Ямщик, сидевший на облучке в тулупчике с подвязанным воротником и ждавший, не оглядываясь, когда усядутся, повернул голову к председателю, высморкался, утер полой нос и тогда уже сказал: «Ладно, потрафим. Трогай. Спасибо, тепло оделись. А то бы в поле прохватило», — сказал второй член, угрюмый человек с большими усами. «Ну, 20 градусов будет». «Это ежели по реамюру мерить, товарищ Матюшин», — сказал третий член, маленький человек в шапке с наушниками и с удивленно приподнятыми бровями. «А по Цельсию еще сильнее будет». «Черт их возьми», — продолжал второй член. «Сейчас бы сидеть в теплой комнате, а тут изволь. И отчего это, скажи на милость, такая гадость и так развелась, что сладу никакого нет? Ведь понимает человек, что вред себе и государству делает, а отстать не может. В чем тут причина?» «Не может», — повторил председатель тройки. «Невежество, товарищ Матюшин», — сказал третий член. «Ведь он пьет самодельщину, а того не соображает, что она, как неочищенная от посторонних примесей, причиняет вред для здоровья». «Ну да, теперь здорово взялись за это дело. Скоро прикончим. И то уж заметно поддаются». «Как сказать», — заметил ямщик, отвернув с одной стороны воротник тулупа и повернувшись на козлах к седокам. «Это правда, что в иных местах здорово скрутили. А вот эти две деревеньки, Семеновская и Стрешнево, что председатель изволил говорить, так их никакая сила не берет. — А в чем причина? — спросил второй член. — Черт их знает, как заговоренные. Сколько туда ни ездили, ни шута толку. — Может, взятки давали, товарищ Матюшин? — сказал полувопросительно третий член. — Этого сказать не могу, — отвечал ямщик. Он доехал до перекрестка и спросил, — куда ехать-то? — На Усыпь, в Семеновское, что ли? — А не опасаетесь, — сказал ямщик, и, потянув за левую вожжу, повернул лошадей на другую дорогу. Когда подъехали к деревне, председатель спросил, — в какую избу пойдем? — Ну, в какую угодно, — отвечал ямщик. — Нигде ошибки не будет. — Вот хоть с этой начнем. И он указал пальцем на почерневшую избу с развалившимся крыльцом. — Ну, я пойду налажу делу, а вы маленько тут посидите и подъезжайте. Я сделаю вид, что желаю выпить, а как вы подъедете, бутылки под лавку спрячу, там ищите, чтобы хозяин не догадался. Да они чего-то и не очень боятся. Ну, прям как заколдованные, ей-богу. Ямщик ушел, а председатель тройки, товарищ Матюшин, показал пальцем на развалившееся крыльцо и сказал, вот что пьянство делает с человеком. Достойно сожаления, товарищ Матюшин, сказал третий член. Первое, можно сказать, по богатству страна в мире, а они как свиньи живут. Надо вот почаще ездить, чтобы каждую неделю все в волости. Минут через пять они тронули лошадей, разогнали их и, едва поравнявшись с избой, прямо на ходу выскочили и бросились в избу. За столом сидел ямщик. На столе, кроме чайной чашки, ничего не было. На лавке поодаль от стола сидел сам хозяин. Он даже не вскочил, а как-то равнодушно посмотрел на вбежавших. Члены тройки заглянули под лавку и вытащили бутылку. — Довольно шутки шутить, — сказал председатель тройки. — Вот что, голубь, изволь собираться, поедешь в волость. Хозяин нехотя поднялся с лавки, ища шапку. — А там у тебя что? — сказал второй член. И, заглянув за печку, вытащил еще три бутылки. Хозяин даже не оглянулся, продолжая искать шапку и почесывая спину. Второй член, ставя бутылки на стол, посмотрел их на свет и вдруг остановился, точно чем-то пораженный. — Что ты? — спросил третий член. Тот не отвечал, продолжая стоять в том же положении, потом уже спустя некоторое время проговорил. — Ну и мастера, черт их подери! Москву видно! — Что, слеза? — сказал, подойдя ямщик. Третий член подошел, посмотрел бутылки на свет и тоже замер. — Я такой не видывал, товарищ Матюшин, — сказал он наконец. Через час тройка устроила такую же облаву в Стрешневе. Арестовали еще двух человек и отобрали еще семь бутылок. Второй член поставил все 11 бутылок в ряд на стол, присел перед ними на корточках и прищурил глаз, рассматривая их на свет. Третий член тоже присел рядом с ним на корточке, председатель ходил по избе и, сморщившись, потирал озябшие руки, а ямщик стоял с шапкой и кнутом в руках и говорил, объезжай всю губернию, такой другой водки не сыщешь, что Семеновская, что Стрешневская. Потому они на нее, можно сказать, все силы положили. — А, товарищ Матюшин, заместо того, чтоб о строительстве думать, они вот что делают. Семеновская хороша тем, что светла очень. А Стрешневская, — продолжал ямщик, — хоть и помутней будет, но берет, братец ты мой, вот как берет, с одного стакану садишься на карачки. — Вот это, — спросил второй член, показав на бутылке. — Это самое. — Да, слеза, — сказал задумчиво второй член. — Они, прежде чем гнать, на мороз ее выставляют, потом очищают всякими средствами. Вот она, как роса Божия, и выходит, — продолжал опять ямщик. — Ну, конечно, на любителя. Иной все готов отдать, чтоб ему водка светлая была, чтоб сквозь нее Москву видно было. А другой требует, чтоб первое дело ошарашивало и мозги как следует разворачивало. Товарищ Матюш, погляди. Видишь, вот это Семеновская, а это Стрешневская. Сразу видать разницу. Прям как отрезала. Ах, сукины дети, — сказал второй член. Ведь вот не смотри за ними, так они самих себя пропьют. И что за народ? В чем причина? Председатель тоже присел на корточки перед бутылками и, покачав головой, сказал, — Да, дошли. — А на вкус какая, говоришь, лучше? — спросил он ямщика. Ямщик подумал, потом сказал, — На вкус? Как сказать? На вкус, по честь, одинаковы. А вот насчет крепости, конечно, Стрешневская. Через полчаса председатель тройки велел ввести арестованных. Когда те вошли, на столе стояли в ряд 9 бутылок. А члены тройки, сидя на лавке и положив в ряд головы подбородками на стол, смотрели на бутылки и говорили, «Вишь, насколько мутней! Ты на нее, незнамши, посмотришь, и за эту за светлую ухватишься, потому, думаешь, посторонних примесей меньше. А ежели ты человек с пониманием, спец, конечно, тебе с ней делать нечего. Той нужно 2 бутылки, а с этой с одной до дела дойдешь». «Сколько у нас бутылок-то?» Председатель стал считать, тыкая пальцем в каждую бутылку, но на 3-й бутылке попал в промежуток и сбился. «Поправей бери», — сказал ямщик. «Мать честная, палец даже от чего-то раздвоился», — сказал председатель. «Это с морозу, товарищ Матюшин». «А, приятели!» — крикнул председатель, увидев стоявших у двери арестованных. «Что скажете хорошенького? Вы, говорят, тут вроде как заколдованные. Мы с вас это колдовство снимем. Вот ночку в холодном сарае в Волости посидите, само соскочит. Надо работать, не покладая рук, а вы...» «Ой, черт возьми, вот брат забрала. Да, вот тебе мутновато. И как это вы, черти, ухитряетесь такую гнать? Вот забирает. Ах, провались ты!» «Что за черт? 16 бутылок на столе!» — воскликнул второй член. «Кто это еще наставил?» 8. «Это с морозу, кажется», — сказал 3-й член. «Ну, видно, садитесь, попейте в последний разок», — сказал председатель, — «а там не взыщите». «Да, страна, можно сказать, нищая. Все силы напрягает с этим... строительством, а вы вместо того, чтобы нехорошо. И себе вред делаете, и молодому поколению вред делаете. Вот так бы ездить каждую неделю, — сказал 3-й член. Вот бы они тогда...» Председатель поискал глазами и, увидев ямщика, проговорил. «Федор, ты, значит, того, доставь их в целости, потрофим». «Пей, не церемонься!» — крикнул председатель на арестованных. «Мы, брат, люди простые. Что, провинились вы, это верно. За это ответите. А сейчас пей и никаких. Потому мороз здоровый, а там помещение для вас прохладное приготовили. Федор, сготовь-ка там лошадей». «Да секрет нам свой откройте. Чем вы заколдованы?» — сказал второй член. «В чем, правда, причина?» — говорил 3-й член, глядя перед собой и покачиваясь неожиданно то взад, то вперед, точно его толкало что-то. Страна богатеющая, народ, можно сказать, молодой. Вот завелась эта язва, и идет все дуром. Через полчаса ямщик вошел в избу. Члены тройки дышком, ткнувшись ничком, лежали головами на столах, а мужики с шапками в руках стояли у дверей. — Ай уж готовы? — спросил ямщик. — Кажись, дошли, — ответили мужики. — Ах ты, мать честная! — Ну, подсобите, видно. Четверо мужиков подхватили под руки лежавших и, взвалив каждого из них грудью к себе на спину и, взявши за перекинутые через плечи руки, поволокли к саням, как таскают кули. Третий член на секунду очнулся и, шумно вдохнув воздух, сказал: «За место того, чтобы о строительстве, они вот что делают». «И в чем причина?»